Маленький Шито пару раз моргнул, а затем просиял улыбкой. «Старый мистер, спасибо вам за ваши добрые намерения, однако у нас недостаточно накопленных денег, чтобы оплатить мое обучение. Когда у нас будет достаточно денег, я поеду в город и найду вас», — лавочник Цзинь поспешно напомнил им. «Учитель Юань — известный ученый в наше время. Академия Жун Сюань, которую он основал, одна из лучших школ во всей нашей великой династии Мин. Есть много людей, которые хотят поступить, но их еще не приняли. Малыш, не упусти такой возможности. Ух ты, сэр, вы действительно невероятны. В будущем я хочу быть похожим на вас и стать тем, кого другие люди уважают». Маленький Шито воскликнул в восхищении, когда он посмотрел на Юань Синянь. Впервые в своей жизни умный маленький мальчик нашел кого-то, кем он очень восхищался. «Ха-ха, малыш, какой смысл быть таким, как я? Разве ты не хочешь стать высокопоставленным чиновником, чтобы на твоих родителей и братьев никогда больше не смотрели свысока и не запугивали?» Юань Синянь захохотал, так как был в хорошем настроении. Говорить по-детски было лучшим способом проявить внутреннего ребенка в своем сердце. Круглое лицо маленького Шито сморщилось от беспокойства из-за внутреннего смятения в его сердце, и он сказал: «Судя по тому, что вы говорите, стать чиновником тоже неплохо. Я хочу стать кем-то вроде вас, что меня все уважали, но я также хочу стать высокопоставленным чиновником и убедиться, что мои родители, братья и сестры будут жить комфортно. Не будет ли это слишком жадно с моей стороны?» Юй Сяокао посчитала его слова слишком смешными, постучала себя по голове и сказала: «Ты еще даже не поступил в академию, а уже так далеко смотришь в будущее. Причина, по которой я хотела отправить тебя в школу, заключалась в том, чтобы ты стал культурным и образованным человеком. Неужели ты думаешь, что стать государственным чиновником так просто? Тебе нужно пройти много раундов императорских экзаменов. Только посмотри на младшего дядю, он уже учится больше 10 лет, но еще даже не сдал экзамены на уровне округа. Если у тебя большая голова, то тебе придется носить большую шляпу. Не становись слишком высокомерным, иначе, когда ты упадешь, тебе будет еще больнее». Юань Синянь отложил палочки для еды. Съев все это мясо, он приятно объелся и с довольным видом поглаживал бороду. «Малыш, в том, что говорит твоя старшая сестра, есть доля правды. Однако, как люди, мы всегда должны иметь цель и мечту. Естественно, это должна быть реалистичная цель. Праздные мечты и чрезмерно амбициозные цели – это не очень хорошая идея. Ладно, уже поздно, нам пора отправляться. Малышка, я всегда держу свои обещания. Ты можешь отправить своего младшего брата в академию раньше, так как школа может отказаться от оплаты для студентов, которые получают отличные оценки. Кроме того, мы часто вознаграждаем книгами, кистями для письма и чернильными камнями. Я хотел бы еще раз сказать, что вкус твоей тушеной пищи действительно очень хорош. Я хотел бы съесть это снова в будущем». Когда владелец магазина Цзинь увидел, что великий ученый Юань встает, чтобы уйти, он поспешно подошел и вежливо помог ему нести багаж. Ему показалось, что настроение учителя Юаня было довольно хорошим, поэтому он встревоженно открыл рот и сказал: «Учитель, это я во всем виноват. Моя семья была торговцами в течение 6 поколений, и у меня был только сын в моем среднем возрасте. Таким образом, я слишком сильно люблю Чжуэйр. Я изменюсь, в будущем я обязательно изменюсь». С тех пор, как Чжуэйра исключили из академии, он больше не ест и не пьет и чуть не умер прошлой зимой. «Может, вы дадите ему еще один шанс?» Юань Синянь молча посмотрел на позолоченную и великолепную карету перед собой и едва заметно оглядел его с головы до ног. Затем он сказал: «Нельзя достичь славы и триумфа, не пройдя через испытания и невзгоды. Быть ученым всегда было тяжелой и невыгодной работой. Легко быть экстравагантным после того, как ты бережлив, но трудно стать бережливым после того, как ты привык к роскоши. Я могу дать вам еще одну возможность, но если Цзинь Вэньчжуа не может привыкнуть к трудностям, то лучше уйти сейчас, чем потом. Он сможет, мой Чжуэйр определенно сможет вынести все трудности. Спасибо вам, учитель Юань, спасибо». Когда владелец магазина Цзинь увидел, что его усилия наконец принесли желаемый результат, по его лицу тут же потекли слезы. Он был так счастлив, что не мог сдержать своего ликования, когда неоднократно благодарил ученого. Счастливый и довольный владелец магазина Цзинь взял чучело великого ученого и покинул шумные доки. Ни один из них не мог забыть ту маленькую девочку, которая продавала тушеную еду в доках. Именно она исполнила их заветное желание и позволила им обрести счастье. Таким образом, великий ученый Юань Синянь стал частым гостем в доках Тангу. Он часто совершал двухчасовую поездку на телеге из города в доки, чтобы подраться за еду с грубыми докерами. Хе-хе, естественно, Сиакао не позволяла ему по-настоящему давить и толкать локтями рабочих, чтобы купить тушеную еду. В конце концов, он еще и учитель ее младшего брата. Отец, мать, сегодня мы познакомились с уважаемым учителем брата Цавэнь из академии. Он согласился принять меня в школу, чтобы учиться. Маленький Шито был взволнован всю дорогу домой и постоянно спрашивал Сиакао, действительно ли он может пойти в город и учиться в школе. Было ли это на самом деле? Он спрашивал так много раз, что Сиакао подумала, что это было весело и грустно одновременно. Юйхай был в середине рубки дров и остановился в этот момент. Он подошел, взял из рук дочери тяжелую корзину и взъерошил сыну волосы. Улыбка на его лице была полна беспомощности и вины. «Шито, отец знает, что ты действительно хочешь учиться, но нынешние обстоятельства нашей семьи недостаточно хороши, чтобы позволить тебе это, ты еще очень молод, давай подождем до следующего года, чтобы поступить в академию». Хорошо, старший сын их соседа, старина Киан, поступил в самую знаменитую городскую академию и успешно сдал вступительные экзамены. В деревне Дуншэнь это уже не считалось новостью. Говорили, что академия Жунсюань уже обучала двух студентов, получивших высший балл, одного кандидата на второе место и одного ученого на третье место на экзаменах императорского дворца в течение первых 10 лет своей деятельности. Все жители деревни говорили, что семья Цань получила свой шанс произвести на свет высокопоставленного чиновника. К счастью, семья Цань также вырастила около 200 уток во время его поступления. Продавая утиные яйца и утиное мясо в рестораны города, они смогли заработать немного денег. В противном случае они не смогли бы оплатить обучение, которое составляло почти 1 таэль в месяц. Подавляющее большинство семей в деревне зарабатывало не так уж много. Иметь лишний таэль для семьи – это одно – но их нынешние обстоятельства были настолько ужасны, что, если бы Сиакао не продавала тушеную еду в течение последних 2 дней, они бы с трудом нашли 300 медных монет. Ах, он был таким бесполезным отцом, что не мог удовлетворить желание своего ребенка пойти в школу. Сиакао заметила, что ее отец винит себя, и поэтому она шагнула вперед, чтобы мягко потянуть его за руку. Она улыбнулась. «Директору Академии Жунсюань сегодня понравился вкус моей тушеной еды. Он обещал нам, что мы можем пока воздержаться от оплаты, а затем отдать им то, что должны, как только заработаем деньги». Директор также сказал, что Академия время от времени проверяет своих выдающихся учеников и даже может отказаться от платы за обучение для тех, кто хорошо учится. Тесты проводятся каждые 3 месяца. Пока маленький Шито усердно учится, все, что нам нужно, это сэкономить для оплаты 3 месяцев обучения для него. Не беспокойся, отец, как только твоя нога полностью поправится, и мы закончим сезон, когда животные рожают, ты сможешь снова пойти на охоту, чтобы обеспечить семью. Примерно через месяц наши овощи также будут готовы к продаже на рынке. Разве мы скоро не заработаем достаточно, чтобы получить 3-месячное обучение? Юйхай потер свою ногу, которая все еще не могла выдержать слишком большого веса, и слегка вздохнул. После того, как Сиакао каждый день массировала ее, его нога уже очень сильно восстановилась. Теперь ему больше не нужно было ходить на костылях, и он мог выполнять обычную работу по дому. Изначально городской врач сказал ему, что ногу спасти нельзя, и от этого ему почти захотелось умереть. Чтобы его нога восстановилась до такой степени, даже врач из медицинского зала Тангрен чувствовал, что это было чудо. Он действительно должен быть доволен своим положением. Но, естественно, он не мог не желать, чтобы его нога полностью восстановилась. Когда Сиакао увидела, что ее отец опустил голову и о чем-то глубоко задумался, она обратила свое внимание на маленького Шито. Она потерла его маленькое личико, которое постепенно обретало некоторую плоть, и усмехнулась. «Нашему маленькому Шито просто нужно подождать еще несколько дней. Когда я заработаю больше денег, я сошью тебе 2 новые вещи, и тогда ты сможешь ходить в школу в совершенно новых вещах. Когда вернется наш сосед брат Цавэнь, мы сможем спросить его, что нам нужно подготовить для академии. Мы определенно не можем позволить, чтобы над маленьким ученым Юйфан там издевались. Маленький Шито, очевидно, был очень доволен прозвищем «маленький ученый Юйфан» и счастливо рассмеялся. «Вторая сестра, тебе не нужно ничего готовить. Я слышал, как брат Цань Вэнь говорил об этом. В академии есть место, где живут ее студенты, и место, где они могут поесть. Тебе также не нужно шить новую одежду для меня. Люди в академии презирают только тех, кто не элегантен, а не тех, кто беден. Пока мне там хорошо, никто не посмеет пренебречь мной. Хаем, они смеются над теми, кто не элегантен, но не беден». Это фраза, которую ты узнал от брата Цань Вэнь. «Маленький брат, ты ведь тоже видел, как хорош наш бизнес. Тебе не кажется, что сшить тебе пару новых вещей – это капля в море? Нет необходимости говорить больше, просто принеси наш кошелек и сосчитай, сколько монет мы получили сегодня». Когда они возвращались домой, маленький человечек всю дорогу ощупывал тяжелый кошелек. Раздирающая челюсть ухмылка на его лице, казалось, никуда не делась, и он выглядел как маленький жадный до денег человек. Госпожа Лю и Сиолянь отложили свое вышивание и взяли корзину, в которой лежали свиные головы и кишки. Они улыбнулись Сиакао. «Иди отдохни немного. Давай сделаем уборку. Хорошо. Расслабься, хотя мы, возможно, и не сможем помочь тебе с созданием приправы, но мы определенно можем быть твоими помощниками во всем остальном». Сиакао тоже была счастлива позволить им сделать тяжелую работу и радостно пересчитывала деньги вместе с маленьким Шито. Сегодняшний улов явно был намного лучше вчерашнего. Им удалось продать всю тушеную еду в общей сложности за 130 медных монет. Если добавить к этому серебряную булаву, которую дал им лавочник Цзинь, то сегодня они заработали больше 200 медных монет. Сегодня в порту она спросила о ценах на товары в городе. Рулон домотканого полотна на рынке продавался примерно за 234 медных монеты. Если они раздобудут маленькому Шито несколько футов ткани, а потом еще полка тихлопка, чтобы сшить две пары одежды с хлопчатобумажной подкладкой, это больше не будет проблемой с финансовой точки зрения. Однако в настоящее время у них не было достаточно денег, чтобы купить 4 академических предмета первой необходимости: чернила, кисти, бумагу и чернильный камень. Она слышала, что эти вещи стоят довольно дорого. По-видимому, им нужно было усердно работать еще несколько дней, чтобы сделать это. Сиакао тупо смотрела на груду медных монет и ломала голову над другими идеями, как заработать больше денег. «Вторая сестра, можно ли из маленьких желтых горбунов, которые мы поймали вчера, сварить что-нибудь, что мы сможем продать? Все старшие дяди в доках спрашивали меня, будем ли мы продавать тушеную еду после обеда». Маленький Шито тоже пытался придумать решение той же проблемы, которая беспокоила Сиакао. Имея ежедневный доход в 200 медных монет, он почувствовал вкус сладкого успеха. Если они продолжат свой путь, то через 5 или 6 дней у них будет достаточно денег, чтобы оплатить его обучение. Имея стабильный доход дома, он мог бы также с легкостью учиться в академии. Жаль, что в день они могли купить на рынке только одну свиную голову и столько же свиных потрохов. Этих ингредиентов недостаточно, чтобы хватило на все утро. Маленькие желтые горбуны, на самом деле она знала довольно много способов приготовления этой рыбы, таких как сухой жареный маленький желтый горбун, соленый и хрустящий маленький желтый горбун, кисло-сладкий маленький желтый горбун. Все эти виды блюд были очень вкусными, но их приготовление требовало много времени и усилий. Кроме того, они должны были тратить деньги не только на покупку рыбы, но и на приправы и масло, используемые в рецептах. Если бы их продавали по медной монете за 2 штуки и вычитали производственные затраты, она могла бы поспорить, что они не принесут большой прибыли. Глава 86. Приманка рыбы. Ах да, она знала еще один способ приготовления маринованной рыбы, для которого нужна была только обычная мелкая рыбешка. Позади их дома был пруд, в котором было много ресурсов, которыми она могла воспользоваться. Она вспомнила, что в прошлый раз Цань Ву и маленький Шито поймали много карасиков размером с ладонь и принесли их домой, чтобы приготовить суп. У маленьких карасиков было много мелких костей, но кости становились мягкими, когда их мариновали, так что кости можно было жевать и есть вместе с мясом. Да, вот оно что. Но есть ли какой-нибудь способ поймать большое количество мелкой рыбы? Юй Сиакао снова забеспокоилась. Внезапно рядом с ее ушами раздались радостные крики маленького Шито. «Быстро смотри, там дикая птица пьет воду из нашего резервуара». Сиакао подняла голову и увидела белоснежную птицу с тонкими длинными ногами. Она стояла на краю чана с водой и наклонилась вперед, чтобы выпить воду из чана. Ранней весной погода постепенно становилась теплее. В эти последние несколько дней неизвестные птицы посещали их дом и пили воду из их чана. Маленький божественный камень однажды с гордостью сказал ей, что диких птиц привлекает духовная энергия, содержащаяся в воде для купания внутри резервуара. Независимо от того, было ли это животное или растение, духовная энергия была для них хорошей пищей. Однако если концентрация энергии слишком высока и организм слишком молод, он будет подавлен энергией и взорвется. Глаза Юйсякая внезапно загорелись при этой мысли. Разве это не означало, что если она использует маленький божественный камень в качестве приманки, то сможет заманить косяк маленьких рыбок? Вонючий хозяин, плохой хозяин, ты снова собираешься использовать меня в качестве приманки? Я тебе не поддамся. Откуда ни возьмись, маленький золотистый котенок вдруг запрыгнул ей на плечо и яростно зарычал. После того, как он признал своего хозяина, разум Исиакая и маленького божественного камня стали взаимосвязаны, так что малыш сразу же почувствовал все ее мысли. «Хорошо, хорошо, я больше не буду использовать тебя в качестве приманки», — Сиакая поспешно успокоила рассерженного котенка. «Но, маленький клёцка, тебе придется помочь мне придумать способ заманить маленькую рыбку в ловушку». Маленький божественный камень гордо фыркнул и сказал: «Нет никакой необходимости для меня, этого небесного камня, лично делать что-либо. Разве моя вода для купания не лучшая приманка? А что касается того, как ей пользоваться, неужели тебе действительно нужно, чтобы я ответил на такой глупый вопрос?» Услышав его слова, Юйсякая немедленно сунула 200 медных монет в свой кошелек и велела госпоже Лю надежно спрятать их. Оставшиеся деньги были оставлены на карманные расходы. После этого она потащила маленького Шита на кухню и наполнила кувшин водой из мистического камня. Она подошла к Юйхаю и спросила: «Отец, у нас дома есть рыболовная сеть?» «Рыболовная сеть? Нет. Для чего тебе это нужно?» Юйхай смочил голову свиньи в воде из чана. Вода из чана обладала духовной энергией маленького божественного камня, что усиливало вкус тушеной свиной головы. Сиакая загадочно улыбнулась и сказала: «Конечно, я найду ей применение. Я просто подумала о другом способе снова заработать деньги. Просто подожди и увидишь». Юйхай протянул руку, который коснулся головы свиньи, и хотел ущипнуть ее за нос, но Сиакая ловко увернулась. Юйхай улыбнулся и сказал: «А какая тебе нужна сеть? Я могу сделать ее прямо сейчас». У Юйхая было не так много дел, поэтому он часто помогал жителям деревни плести рыболовные сети дома. Таким образом, их семья, естественно, не испытывала недостатка в сетях. Сиакая велела ему нагреть бамбуковую полоску до тех пор, пока она не примет круглую форму, и закрепить ее на бамбуковом шесте. После этого прикрепить рыболовную сеть к круглой бамбуковой полоске, чтобы образовался карман и получилась простая сеть. «Вы что, вдвоем идете ловить рыбу? Это довольно трудно — поймать большую рыбу в пруду за домом, так что будьте осторожны и не упадите в воду. Вы хотите, чтобы отец пошел с вами, ребята?» Юйхай увидел детей, выходящих из заднего двора, и встревоженно предупредил: «Нет, мы просто сначала поэкспериментируем. Если нам не удастся, то мы попросим помощи у тебя». Голос Сиакая прозвучал из-за дома, в то время как маленький Шита тоже издал ликующий крик. Когда брат с сестрой подошли к пруду, Цань Ву, присматривавший за утками у реки, увидел их и быстро подбежал. Он спросил: «Сиакая, Сиакая, как так получилось, что у тебя есть время, чтобы играть на берегу реки сегодня?» Маленький Шита вел себя как маленький взрослый и сказал: «Иди, иди, иди. Неужели ты думаешь, что мы такие же, как и ты, которые думают только об играх? Мы здесь по серьезному делу. Уходи, не мешай нам ловить рыбу». «Ловить рыбу? У меня это очень хорошо получается. Позволь мне помочь вам». Цань Ву тут же забыл о своей обязанности ухаживать за утками и бесстыдно настоял на том, чтобы помочь. Сиакая беспокоилась о том, что другие люди узнают секрет в ее банке, поэтому она улыбнулась и отказалась. «Цань Ву, если тетя Цань видит, что ты оставил уток в стороне и играешь сам по себе, твои уши определенно будут страдать от некоторой боли. Ты должен просто вернуться и пасти уток». Цань Ву потрогал свои уши, надулся и сел на берег, чувствуя себя обиженным. Он шлепал по воде бамбуковым шестом в руках, чтобы дать выход своему гневу, который пугал уток, заставляя их разбегаться во все стороны. Мадам Мая увидела эту сцену и закричала: «Вонючие отродье, я же говорила тебе ухаживать за утками, а не прогонять их. Если утки слишком напуганы, они не будут откладывать яйца. Я тебя отшлепаю». Цань Ву дотронулся до своей задницы, а затем неохотно посмотрел на братьев и сестер, которые ушли далеко. Он тяжело вздохнул и смирился со своей участью ухаживать за утками. Сиакао выбрала укромное место, опустила кувшин в воду и с тревогой посмотрела на поверхность воды. Этот сосуд был местом, где маленький божественный камень часто купался. Таким образом, он накопил большое количество духовной энергии в течение долгого времени. После того, как кувшин был помещен в воду, энергия внутри постепенно переполнялась. Вскоре на поверхности воды появилась рябь. «Вторая сестра, быстро смотри, там плавает много мелких рыбешек. Это так удивительно. Что за наживка у тебя в банке? Это так хорошо работает». Маленький Шито попытался подавить радость в своем голосе и прошептал. Его голос не испугал стаю рыб, собравшихся вокруг. Наоборот, все больше и больше маленьких рыбок собиралось из-за переполнения духовной силой. Все они один за другим поплыли к горлышку сосуда. Когда Сиакао опустила банку в воду, она погрузила в нее лишь небольшую часть отверстия. Хотя рыбы следовали за духовной энергией, они не могли войти в сосуд. Таким образом, они нетерпеливо хлопали хвостами и плавали вокруг банки. Чем больше рыбы собиралось, тем плотнее они окружали банку. Сиакао подняла сачок в руке и осторожно зачерпнула туда побольше рыбы. Если бы все было как раньше, то рыбы бы уже разбежались в разные стороны. Однако они были привлечены духовной энергией и проигнорировали надвигающуюся опасность. Они открыли рот, как будто хотели впитать больше чистой энергии. Сиакао медленно подняла сеть, которую держала в руке, со дна воды. В сетке диаметром в 30 сантиметров были десятки мелких рыбешек, в том числе белый амур, карась и шет, но большинство из них по-прежнему были сазанами и карасиками. Те, что побольше, были примерно в половину кэтти, а те, что поменьше, были размером всего лишь с маленькую ладошку маленького Шито. Ух ты, так много рыбы было поймано за такое короткое время. Не слишком ли это просто? Вторая сестра, дай я попробую. Маленький Шито взял ведро и взял рыбу, которую поймала Сиакао, и очень хотел попробовать. Сиакао вложила сеть в руку маленького парня и засмеялась. «Двигайся медленно, когда ловишь рыбу. Пойду принесу еще одно ведро. Если мы поймаем больше рыбы, то завтра днем нам будет что продать». Маленький Шито с энтузиазмом подняла сеть и осторожно протянула ее к косяку рыб. «Старшая сестра, у этих рыб слишком много костей, так что я боюсь, что людям будет слишком трудно их есть. Она может плохо продаваться. Не волнуйся, у меня есть план». Сиакао посмотрела на него взглядом, в котором читалось «поверь мне», а затем с улыбкой ушла. Когда она вернулась, больше половины ведра уже было наполнено рыбой. Вода в ведре также поступала из чана с водой, поэтому в нем также была духовная энергия. Таким образом, рыбы были все еще живы, даже когда они были сжаты вместе в таком узком пространстве. Брат и сестра поймали два полных ведра рыбы меньше чем за 2 часа. За это время появилась и рыба длиной в полметра. К сожалению, их сеть была слишком мала. Они поймали рыбу за хвост, но большая рыба ускользнула, взмахнув хвостом. Дети чувствовали, что это было довольно печально, так как они могли бы съесть дополнительное блюдо на ужин, если бы поймали рыбу. Когда они вернулись домой, Юйхай и Сиалянь уже закончили чистить свинье голову и кишки. Госпожа Лю указала на оставшийся горшок со свиной кровью и спросила: «Мы не знали, что с этим делать, поэтому не осмелились прикоснуться к нему». Юйхай, с другой стороны, посмотрел на детей с удивлением и воскликнул: «В ведрах их довольно много. Сколько рыбы вы поймали, ребята? Дайте-ка подумать. Мы едим это на ужин». Однако маленький Шито взволнованно сказал: «Мы не собираемся есть эту рыбу сами. Мы ее продадим». Вторая сестра сказала, что она может решить проблему рыбы, имеющей слишком много костей. «Отец, смотри, мы поймали много рыбы». Юйхай подошел посмотреть и увидел, что это действительно так. Сначала он думал, что дети просто будут играть, когда они попросили его сделать сеть для них, чтобы поймать рыбу. Он никак не ожидал, что через 2 часа они вернутся с 2 ведрами рыбы. Глядя на плотно упакованные рыбьи головы в ведре, их должно быть много внутри. О, ее действительно очень много. Как вы, ребята, столько поймали? Юйхай был ошеломлен. Даже если бы он был тем, кто забросил сеть, он все равно не смог бы поймать так много рыбы за такой короткий промежуток времени. Как дети это сделали? Маленький Шито быстро ответил. Это вторая сестра. Вторая сестра придумала новый вид приманки, которая привлекла всю рыбу. Все, что нам нужно было сделать, это поймать рыбу сетью на берегу. Юйхай посмотрел на свою младшую дочь сложным взглядом. Его дочь становилась все более и более способной, как ее отец. Он испытывал одновременно гордость и стыд. Сиакая посмотрела на небо и сказала, «Почему бы нам сначала не почистить рыбу? Мы могли бы поспешить в доки и продать ее до обеда. Мы можем поработать над головой и кишками свиньи позже вечером». Семья работала вместе, чтобы выскрести жабры, вынуть кишки и почистить рыбу. Маленький Шито не мог делать эту работу, поэтому он постоянно приносил воду в небольшом тазике и помогал им чистить мелкую рыбу водой. На этот раз они действительно поймали много рыбы. Там была полная ванна. Однако у Сиакая не было времени радоваться этому. Она замариновала очищенную рыбу солью. А что дальше? Сиалянь наконец-то успела отдышаться и спросила со счастливым выражением на лице. Ее нужно оставить минут на 30, а потом приготовить к жарке. Сиакая почувствовала рыбный запах на руках и поспешила помыть руки водой. После того, как она была занята весь день, она чувствовала себя немного голодной. Она достала из-под плиты горячую печеную сладкую картошку, которую специально для нее готовили каждый день. Глава 87. Маринованная рыба. Мадам Лю слегка забеспокоилась. «Нам нужно поджарить ее на масле. Достаточно ли у нас дома масла? Может, мне пойти позаимствовать что-нибудь в доме тети Чжоу?» Сиакая подумала об этом и сказала. «Вчера мы не использовали много соевого масла, так что его должно быть достаточно. Но для приготовления маринованной рыбы нам нужен белый сахар. Теперь может быть уже слишком поздно покупать его. Интересно, есть ли они у тети Чжоу?» Семья Чжоу была известна как одна из самых зажиточных семей в деревне. Муж был способным добытчиком на улице, в то время как жена также зарабатывала приличную сумму денег, разводя кур. Госпожа Фан никогда не была груба и строга со своими детьми. Если кто-нибудь захочет одолжить сахар у них, то ее семья, скорее всего, даст его. Мадам Лю сняла фартук и улыбнулась. «А сколько тебе нужно?» Сиакая ответила. «Это всего лишь приправа, так что небольшой горсти ее вполне достаточно». «Небольшая горстка? Цаэр, ты ведь не знаешь о ценах на белый сахар, не так ли? Однако эти стоит 260 медных монет. Небольшая горсть, которую ты хочешь, вероятно, десятки медных монет. Хотя твоя тетя Чжоу балует своих детей, она не будет покупать так много сахара». Юйхай не удержался и напомнил ей. Сиакая ошеломленно уставилась на него. «Что? Сахар так дорого стоит? А боже, обычная семья серьезно не сможет себе это позволить». Мадам Лю закатила глаза и рассмеялась. «Белый сахар – это не то, что едят простолюдины. Какое рыбное блюдо ты готовишь, что ему нужна такая дорогая приправа? Сможешь ли ты вообще получить прибыль?» Сиакая посмотрела на сотню или около того рыб, маринованных в кастрюле, и сделала подсчет в уме. Если бы она продавала каждую рыбу за одну медную монету, то могла бы без проблем заработать 60 или 70 медных монет. Однако без приправы к маринованной рыбе с сахаром она не была бы такой вкусной. Если она поставит чуть меньше, все должно быть в порядке. «Мама, я пойду с тобой в дом тети Чжоу». Сиакая откусила несколько кусочков сладкого картофеля и сунула его в руку маленького Шито. Она встала и последовала за мадам Лю к входной двери. Пройдя около 300 метров от своего дома, они постучали в парадную дверь семьи Чжоу. Дверь открыл красивый юноша лет 12-13. У него был ровный загар и пара серповидных глаз. Уголки его губ были слегка приподняты, что создавало впечатление, что он улыбается, хотя на самом деле это было не так. С первого взгляда он казался очень симпатичным и привлекательным. «Вэньхуа, почему ты не последовал за своим отцом, чтобы продать товар сегодня?» Мадам Лю была слегка удивлена, увидев подростка, и не смогла удержаться от вопроса. Чжоу Вэньхуа пару раз кашлянул, и из его груди вырвалось тяжелое дыхание. Он подавил зуд в горле, сглотнул слюну и сказал, «Когда я вернулся вчера, я снял одежду, потому что мне было жарко. В результате я простудился и чувствовал себя не очень хорошо. Поэтому отец велел мне несколько дней отдохнуть дома. Кхе-кхе, тетя Юй, младшая сестра Сиалянь, ребята, вы ищете мою маму?» Мадам Лю с беспокойством спросила. «Ты уже обращался к врачу, не превращая незначительную болезнь в серьезную только потому, что у тебя хороший иммунитет. Доктор Ю уже проверил мое состояние и выписал рецепт. Я принял две дозы лекарства и теперь чувствую себя намного лучше». Хе-хе, мама, тетя Ю и младшая сестра Сиолянь ищут тебя. Похоже, Чжоу Вэньхуа твердо верил, что она Ю и Сиолянь, поэтому Сиакао просто улыбнулась и не стала поправлять его. Мадам Фан вышла из дома и увидела мать и дочь. Она улыбнулась и сказала: «Сиакао, ты вернулась из доков. Как сегодня идут дела? Твоя тушеная еда так хороша на вкус, что там должно быть много клиентов». Вэньхуа – это младшая сестра Сиакао, а не Сиолянь. У Сиакао немного более бледный и гладкий цвет лица, чем у Сиолянь, а еще она немного ниже ростом. Если ты посмотришь невнимательно, то, возможно, будет трудно их различить. Чжоу Вэньхуа потрогал затылок в смущении от того, что узнал не того человека. Его рот, который часто улыбался, скривился, и он сказал: «Так это младшая сестра Сиакао, а в прошлом младшая сестра Сиолянь всегда приходила с тетей Юй, так что я думал, что это она. Я слышал от Шаньху, что теперь твое здоровье стало лучше. Поздравляю». 12-летний или 13-летний юноша уже был таким хорошим оратором. Как и следовало ожидать, он обладал качествами хорошего продавца. Сиакао улыбнулась ему и сказала: «В последние несколько раз, когда я приходила, брата Вэньхуа не было дома. Твоя ошибка неизбежна, так как мы встретились в первый раз. Иногда моя мама тоже путает нас, когда не обращает внимания. Ну, я ничего не могу поделать, так как у нас одинаковое лицо». Чжоу Вэньхуа позабавило ее внешне беспомощное выражение. В груди у него была тяжесть из-за болезни, но сейчас он чувствовал себя гораздо спокойнее. «Тетя Чжоу, у вас дома есть сахар? Я хочу приготовить новое блюдо, но мне не хватает нескольких приправ». Сиакао выжидающе посмотрела на госпожу Фан, боясь, что она скажет «нет». Если бы у них действительно не было его, то она, вероятно, не смогла бы сделать маринованную рыбу сегодня. Мадам Фан улыбнулась и сказала: «Какое совпадение. Если бы ты пришла на день раньше, то у нас действительно ничего бы не было. Вчера, когда твой дядя Чжоу вернулся с продажи, он купил детям сладостей на 40 или 50 медных монет. Поскольку у него были деньги, он мог купить еще мясо или белого риса и пшеничной муки. Но вместо этого он купил эту дорогую вещь. Линь Лун, принеси оставшиеся со вчерашнего дня сладости, чтобы младшая сестра Сиакао попробовала». Хотя госпожа Фан и жаловалась, в ее глазах мелькнула легкая улыбка. Для мадам Фан и ее мужа не имело значения, что им придется немного пострадать, но они не могли позволить своим детям быть такими же, как они сами, неопытными и невежественными. Они не хотели, чтобы с ними обращались как с деревенщинами, когда они едут в город. Сиакао взглянула на руки Чжоу Линьлун и поняла, что так называемый белый сахар – это кусочки сахара, похожие на камень. Неудивительно, что он стоил одну медную монету за штуку. Она выбрала из пачки кусочек сахара размером с яйцо. Это была примерно унция сахара, которая стоила около 15 или 16 медных монет. «Тетя Чжоу, я хочу использовать сахар для приготовления пищи, а потом продам ее в доках. Сколько стоит этот кусок сахара? Я не могу позволить вам терпеть убытки, когда я зарабатываю деньги». Госпожа Фан посмотрела на нее и улыбнулась. «С нашими отношениями, почему мы говорим о деньгах? Твой брат Вэньхуа плохо себя чувствует и не имеет никакого аппетита. Вчера он съел твою тушеную еду, которую я принесла, и бесконечно хвалил ее. Он даже съел еще одну миску риса. Когда ты закончишь свое новое блюдо, просто не забудь отправить тете немного». Сиакао подумала и кивнула. «Хорошо, даже если вы не напомните, я не забуду дать вам попробовать. Тогда большое вам спасибо. Уже поздно, так что мне нужно вернуться, чтобы пожарить рыбу». На обратном пути госпожа Лю ничего не сказала, но про себя пробормотала. Хотя рыба и не стоила никаких денег, приправы и масло стоили по меньшей мере 30 или 40 медных монет. Неужели мы действительно сможем получить прибыль? Вернувшись домой, Сиакао первым делом приготовила все необходимые приправы и ингредиенты. Когда рыба была почти засолена, она налила в котелок на плите полстакана соевого масла и разогрела его. Она плеснула немного воды в кастрюлю, когда из нее начал подниматься дым. Это позволит избавиться от рыбного запаха в соевом масле. Затем потушила огонь под плитой и подождала, пока температура масла не уменьшилась до 70%. В это время нужно было класть соленую рыбу и жарить одну за другой. В деревенских печах обычно стояло по два котла, по одному с каждой стороны. Обычно один из них использовался для приготовления блюд, а другой для приготовления риса на пару. Сиакао положила нарезанный лук-шалот, имбирь и чеснок в другую кастрюлю и равномерно распределила его в слой. Жареная рыба была аккуратно уложена на дно горшка, причем самые большие рыбки лежали на дне, а самые маленькие сверху. После вынимания половины масла, которое использовалось для жарки рыбы, можно положить оставшееся масло в обжаренные кусочки чили и обжарить, чтобы получить ароматный запах. Затем добавить уксус, сахар, желтое вино, лук-шалот, имбирь, чеснок, перец, фенхель, китайскую корицу и другие специи. После этого она полила ее соевым соусом. Видя, что в супе недостаточно воды, она добавила туда соответствующее количество воды из мистического камня и приготовила его на сильном огне. Когда суп был готов, она вылила его на рыбу в другой кастрюле и плотно накрыла деревянной крышкой. Она даже специально велела маленькому Шито подобрать несколько камней и положить их на крышку. После того, как он кипел на медленном огне около 30 минут, она погасила огонь под котлом и открыла крышку, чтобы дать ему остыть. Маринованная рыба была самой вкусной, когда ее охлаждали. Сиакао выбрала несколько маленьких кусочков и позволила своим родителям, Сиаляне и маленькому Шито, попробовать их. Маринованная рыба имела пикантный и сладкий вкус, который также имел оттенок остроты. Он был до краев наполнен ароматом масла. После жарки и тушения, кости в рыбе уже стали настолько мягкими, что они просто таяли во рту. Даже рыбью голову можно было жевать и проглатывать без всяких проблем. Ни одна часть рыбы не пропадет даром. Это очень хорошо, восхитительно. Пойди и дай немного своей тетушке Чжоу. Мадам Лю не смогла съесть еще одну рыбу после того, как уже съела рыбешку. Всю эту рыбу нужно было продать за деньги. Сиакао наполнила тарелку более чем 20 кусками рыбы и велела маленькому Шито отослать ее. Она достала керамическую банку и положила туда всю оставшуюся рыбу. Она должна была поспешить на пристани продать всю рыбу до того, как портовые рабочие отправятся домой обедать. Сиалянь увидела, что она весь день была занята продажей и приготовлением пищи и даже не успела отдохнуть. Поэтому она сказала: «Сестренка, почему бы мне не пойти в доки с маленьким Шито?» Сиакао встала рано утром и поспешила в доки. Когда она закончила продавать тушеную еду, то пошла на рынок, чтобы купить свиную голову и другие ингредиенты и приправы. Она даже не успела отдышаться, когда вернулась домой и пошла ловить рыбу. После этого она замариновала рыбу. Таким образом, она, должно быть, очень устала сегодня. Учитывая тот факт, что ей придется идти почти 2 часа, она серьезно не знала, сможет ли она это сделать. За последние пару дней маленький Шито уже был знаком с процессом продажи, так что, вероятно, никаких проблем не возникнет. Тем не менее, она все еще волновалась и напомнила им, что касается более крупной рыбы, то продавайте их по 2 за 1 медную монету. Попробуйте сначала продать те, что побольше. Позже, если меньшие из них будут не очень хорошо продаваться, то продавайте 3 за 1 медную монету. В любом случае, просто постарайтесь продать как можно больше. Маленький Шито уверенно сказал: «Не волнуйся, я обязательно выполню свою миссию». Посмотрев, как уходит Сиалянь и маленький Шито, Сиакао тоже не успокоилась. Ей пришлось тушить всю очищенную свиную голову, свиные потроха и свиные кишки, чтобы продать их завтра утром. Увидев, что свиная голова и маринад уже были в кастрюле и их нужно было просто варить на медленном огне, госпожа Лю попросила дочь поскорее пойти отдохнуть. «Я могу позаботиться об остальном. В дальнейшем тебе просто необходимо будет отвечать за приготовление маринада. Мы можем позаботиться об остальном, ты не должна все делать сама. Твое здоровье только что стало лучше, так что не утомляй себя». Сиакао кивнула и сказала: «Хорошо, хорошо. Я знаю, что мама лучше меня справляется с огнем, тогда я буду просто начальником». Выйдя из кухни, она увидела, что отец делает новый сетчатый карман, поэтому она подошла ближе и сказала: «Отец, еще рано, так почему бы нам не пойти наловить еще немного рыбы в пруду?» Юйхай был слегка заинтересован, но он посмотрел на нее с беспокойством и сказал: «Тебе следует вернуться в свою комнату и немного отдохнуть, а что касается рыбной ловли, то я попробую это сделать завтра утром». Основываясь на своих наблюдениях за последние несколько дней, Сиакао заметила, что в ее семье было типичное сочетание строгой матери и любящего отца. Как правило, мадам Лю брала на себя роль плохого полицейского и отвечала за дисциплину и упреки детей. С другой стороны, Юйхай был тем, кто баловал детей, особенно Сиакао. Он редко отказывал ей в ее просьбах. Глава 88. отец и дочь. Сиакао поспешно повела себя как бесстыдный ребенок. Она подошла к нему и пожала ему руку, говоря: «Отец, я не устала. Более того, мне просто нужно приготовить приманку и положить ее в пруд. Остальное можешь сделать ты. Ты один из лучших рыбаков в деревне, так что ты определенно лучше ловишь рыбу, чем я. Поехали, поехали. Мы можем поймать еще немного рыбы и вырастить ее в пустом чане на заднем дворе. Завтра днем мы сможем замариновать еще рыбу и продать ее». Юйхай не мог отвергнуть ее мольбы. Без ведома госпожи Лю он тайком повел Сиакао к пруду через короткий путь на заднем дворе. Их задний двор был не так хорош, как передний. Он был окружен забором, сделанным из бамбука и ветвей. На заборе была специально открыта задняя дверь для легкого доступа. Сиакао специально достала немного бобовой муки и смешала ее с растительным маслом. Затем она разрезала его на мелкие кусочки, чтобы служить приманкой. Маленький Шито был еще молод и наивен, но его отец был опытным рыбаком. Сиакао не могла позволить ему узнать, что она заманивает рыбу водой мистического камня. Из своей комнаты она достала глиняный кувшин, в котором лежал маленький разноцветный камешек. Маленький золотистый котенок лежал рядом с кувшином и потягивался. Когда маленький божественный камень увидел ее, он сердито сказал: «Я не могу поверить, что ты используешь такую хорошую воду из мистического камня, чтобы ловить рыбу. Ты просто безрассудно растрачиваешь такой небесный дар. Тебя сейчас ударит гром». Сиакао убедилась, что вокруг никого нет, и сказала: «Маленький клёцка, чего тут бояться? Разве ты не небесный камень, который богиня Нува тщательно выплавила? Разве бог грома и богиня света не должны дать тебе какой-то облик? Пойдем, разве ты не любишь плавать? Когда мы доберемся до пруда, я позволю тебе плыть туда, куда душа пожелает. Нет, не надо. Не бросай меня прямо в воду. Это может привлечь неизвестные виды. Разве тебе не нужна маленькая рыбка? Достаточно просто использовать воду в банке». В эти последние несколько дней маленький божественный камень отправился вглубь горы и выбрал глубокий пруд с чистой духовной энергией для культивирования. Однако он не ожидал, что это привлечет диких животных в горах. Питон нырнул в глубокий пруд и чуть не проглотил его тело. Маленький божественный камень боялся, что Сиакао бросит его прямо в пруд. Если бы его проглотила утка или рыба, разве ему не пришлось бы совершить однодневную экскурсию по кишечнику животного, по такому грязному и вонючему? Ни в коем случае, он не хочет этого. Сиакао снова надела его на запястье и тихо спросила: «Теперь у моего отца будет такая же нога?» Маленький золотой котенок взлетел ей на макушку и лег сверху, как курица, отдыхающая в своем гнезде, а затем гордо ответил: «Ты смотришь свысока на способности этого божественного камня. Нога твоего отца станет еще лучше». Однако повреждения вен и костей были слишком серьезными. Таким образом, полное выздоровление невозможно. В будущем он может прихрамывать, но это не будет слишком заметно. Когда Сиакао появилась на заднем дворе с рыбьей приманкой в кувшине с водой из мистического камня, Юйхай уже ждал там. Учитывая рану его ноги, отец и дочь выбрали относительно низкий склон и спустились к пруду. Пока Сиакао опускала приманку в пруд, Юйхай был слегка обеспокоен и спросил: «Цаир, а что, если банка уплывет вот так? Давай привяжем веревку к горлышку кувшина. Я пойду за веревкой». Сиакао подумала, что он прав, поэтому она встала и хотела бежать обратно в дом. Однако отец остановил ее, сказав: «Тебе не нужно возвращаться. Подожди минутку». Юйхай вытащил из пруда несколько увядших желтых сорняков и растер их своими ловкими руками. В его руках быстро образовалась длинная травяная веревка. Сиакао внутренне удивилась. Не стоит недооценивать мудрости и способности древних людей. С помощью веревки и отца Сиакао отодвинула банку подальше. Она держала сеть в руке, готовая ловить рыбу. Во второй половине дня Сиакао и младший брат поймали сотни рыб меньше, чем за 2 часа. Юйхай сначала думал, что у нее есть новый и хороший способ ловли. Но, когда он был ребенком, он также клал приманку в банку для рыбалки. Даже после целой утренней рыбалки не всегда удавалось поймать больше дюжины рыб. Так вот как его дочь ловила рыбу в полдень. В разгар его сомнений рыбы поблизости почувствовали духовную энергию и поплыли к керамическому кувшину одна за другой, как будто они были в паломничестве. Прогнать их было невозможно. Видя, что рыбы собирается все больше и больше, Юйхай внутренне был ошеломлен. Это было слишком невероятно. Пока он колебался, Сиакао уже подняла сеть и осторожно зачерпнула рыбу. Как ни странно, обычно проворная рыба на самом деле не уплывала, когда сеть приближалась к ним. Каждый раз, когда его дочь опускала сеть, ей удавалось зачерпнуть несколько рыб. Юйхай рассеянно смотрел на хорошенькое личико дочери. Он вспомнил, как она казалась совершенно другим человеком с тех пор, как ударилась головой прошлым летом. В ее голове всегда были бесконечные способы заработать деньги. После того, как они отделились от основной семьи, она впервые посадила овощи у них во дворе. Поначалу он жалел свою дочь и не мог вынести ее отказа. Таким образом, думая, что они потратят только несколько мешков семян, и не желая разочаровывать ее, он сделал все возможное, чтобы поддержать ее. В результате огороды перед домом за несколько дней покрылись зеленью. Зелень с кратковременным периодом роста, например шпинат, была длиной почти с его палец. Нежные зеленые почки уже проросли и на овощах с длительным вегетационным периодом, что было чрезвычайно отрадно. После этого она готовила тушеную пищу, специализируясь на тушении вещей, которые другие не ели или не хотели. Куриные внутренности, свиные кишки, мясо свиной головы. Сегодня она даже принесла свиной крови, чтобы сделать что-то под названием кровяная колбаса. Он вспомнил о тушеных свиных мозгах, на которые было действительно противно смотреть, но она превратила их в высший деликатес. Теперь она использовала мелкую рыбу с множеством крошечных костей, которые никто больше не ел, чтобы сделать невероятно хрустящую и нежную маринованную рыбу. Самым удивительным был ее способ ловли. Что было в банке, чтобы заставить всех рыб делать противоположное их обычным привычкам и активно собираться? Даже начинающий рыбак знал бы, что такого рода явления не должно существовать. С чем столкнулась его дочь, когда была ранена и потеряла сознание? Может быть, то, что она сказала о встрече с богом удачи во дворце ада, было правдой? Неужели она действительно получила золотые руки после того, как встретилась с богом удачи? Однако Юйхай не подозревал, что душа его дочери изменилась. Разве не более невероятно перевоплотиться в тело другого человека, чем посетить дворец ада и по ошибке выпить суп бабушки Мэн? Нет, он не мог допустить, чтобы кто-то еще узнал о способностях его дочери. Если кто-то с коварными намерениями узнает об этом, они обязательно поймают ее и сожгут заживо, как будто она чудовище. Его драгоценная дочь, которую с самого рождения преследовали несчастья, много раз была на грани смерти. Как ее отец, он не выполнил свой долг и не смог защитить свою семью в прошлом. Следовательно, отныне он должен был служить дочери защитным зонтиком и избавлять ее от всех возможных опасностей. Сэр, в будущем просто позволь отцу заняться рыбалкой после того, как ты приготовишь приманку. Когда утром ты пойдешь продавать тушеную еду, я пойду ловить рыбу, а твоя мама сможет почистить ее. Итак, ты можешь приготовить маринованную рыбу, когда вернешься домой днем. Разве это не сэкономит много времени? Внезапно сказал Юйхай. Сиакая на мгновение прекратила движение своих рук, которые зачерпывали рыбу. Она чувствовала, что взгляд Юйхая задержался на ней надолго. Поэтому было неизбежно, что она немного нервничала в это время. Она знала, что обмануть отца будет трудно, поэтому уже придумала объяснение. Но она беспокоилась о том, поверит ли он ей. Она не ожидала, что даже после того, как Юйхай стал свидетелем этой странной сцены, он не задавал никаких вопросов и взял на себя задачу ловить рыбу в будущем. У него было такое невообразимое доверие и любовь к дочери. Сиакая была так растрогана, что ей почти хотелось плакать. Она слегка улыбнулась, тяжело кивнула головой и сказала: «Все говорят, что ты отличный рыбак, так что ты определенно лучше меня ловишь рыбу. Ну что ж, тогда я оставлю тяжелую работу тебе. Мы семья, так что нет необходимости упоминать об этом. Что касается тяжелой работы, то именно ты работала больше всех в последние несколько дней. Я даже не знаю, какой была бы наша семья без тебя». Юйхай печально вздохнул. Действительно, главная перемена Сиакая была тем, что сохранила семью нетронутой. У него был маленький сын и больная дочь. Его жена была способной, но больной. Более того, его считали наполовину калекой. Если бы не великая перемена в Сиакая, Сиалянь не смогла бы нести такую тяжелую ношу в одиночку. К счастью, небеса не оставили их. Они дали его жене и дочери здоровое тело, а также позволили его ноге постепенно восстановиться. Они также наделили его дочь способностью выживать. Глава 89. Обучение. Вечером вся семья сидела за круглым столом. Они ели восхитительное рагу из рыбьих голов и ели ароматную тушеную рыбу, радостно обсуждая свои сегодняшние результаты. Вторая сестра. Вначале, когда мы продавали маринованную рыбу, все просто смотрели на нее и не хотели покупать, потому что рыба была слишком маленькой. Поэтому я взял маленький кусочек и съел его прямо у них на глазах. Я сказал им, что рыбьи кости стали очень хрустящими и нежными, так что их можно есть. После этого они, наконец, были готовы отдать деньги и купить. Маленький Шито съел большой кусок тушеной рыбы и почувствовал себя чрезвычайно довольным. Месяц назад блины из низкосортного зерна так и не смогли утолить его голод. Когда это он жил так хорошо, чтобы каждый день есть рыбу? Поначалу я очень волновался, потому что они мало что покупали. К счастью, все, кто покупал маринованную рыбу, говорили, что она очень вкусная. Многие из них также купили еще порцию, чтобы забрать домой и накормить своих детей. Дядя Хао купил сразу 5 порций. Одну он съел сам, а остальные забрал домой. Он сказал, что в последнее время в доках было много работы, поэтому он хотел потратить заработанные деньги на свою семью. С такой дешевой и вкусной едой, если он не принесет ее домой, его будет ругать тетя Хао. Резкий голос маленького Шито заполнил всю комнату, в то время как все смотрели на него с улыбкой. Счастье было действительно в простоте. Меньше чем за 30 минут было распродано более 100 рыбы. Лидер другой группы докеров, брат Сикс, тоже купил 5 порций. Бригадир Сун чуть не подрался с ним, чтобы получить последнюю порцию маринованной рыбы. Маленький Шито гордо сказал: «Итак, я разделил последнюю порцию рыбы и дал каждому из них за бесплатно, чтобы положить конец борьбе. Вторая сестра, я ведь очень умный, правда?» Сиакая похлопала его по кончику носа и похвалила: «Шито, в нашей семье ты самый лучший. Тебе всего 6, но ты уже такой умный. Неудивительно, что учитель Юань, у которого такие проницательные глаза, заметил тебя». Маленький Шито почувствовал еще большую гордость за себя и продолжал болтать без умолку. В конце концов он прищурил свои улыбающиеся глаза и сказал: «Вторая сестра, знаешь, сколько денег мы заработали сегодня в доках? Угадай». Сиака очень четко определила количество рыбы, которое у них было, но она нарочно нахмурилась, сделала вид, что очень напряженно думает, и нарочно угадала не ту сумму. 50 медных монет, или максимум 60 медных монет. Маленький Шито не смог сдержать своего волнения и тут же доложил о сегодняшнем заработке. «Нет, ты ошибаешься. 1 таэль и 78 медных монет. Смотри, это таэль. Я впервые вижу столько денег. Блестящее серебро так прекрасно». Малыш нетерпеливо вынул кошелек, который держал перед грудью. Он вынул серебряную монету и положил ее на стол. Семья собралась вокруг и с удивлением посмотрела на деньги. Сиакая удивилась: «Сиалянь, Шито, вы, ребята, встретили магната на этот раз? Он еще более щедр, чем жирный джин с сегодняшнего утра». Маленький Шито был очень доволен собой, когда дотронулся до серебряных кусочков. Его глаза сузились, когда он улыбнулся. «Вторая сестра, что такое магнат? Это съедобно?» Сиалянь взглянула на него и сказала: «Как только мы добрались до пристани, нам повстречался сын окружного судьи. Он даже принял меня за тебя. Молодой мастер Ву отправился в доки за кем-то. Он попробовал нашу маринованную рыбу и подумал, что она очень вкусная, поэтому взял немного с собой. Однако он вышел в спешке и не взял с собой никакой мелочи. Он также не взял с собой слугу, поэтому просто дал нам кусок серебра. Я сказала ему, что у меня нет для него сдачи, но корабль, который он ждал, прибыл. Таким образом, он сказал нам просто оставить сдачу себе. Хе-хе, мы продали 5 порций маринованной рыбы за 1 таэль. Было бы здорово, если бы мы могли каждый день сталкиваться с таким глупо-щедрым транжирой». Неизвестно, где маленький Шито выучил термин «глупо-щедрый транжира», но он использовал его в вполне подходящей ситуации. Госпожа Лю шутливо пожурила его: «Ах ты, маленький жадина, вам повезло, что вы встретили сегодня 2 щедрых, богатых людей. Но эта счастливая встреча была похожа на пирог в небе. Вы действительно думаете, что это будет происходить каждый день? Я сохраню этот кусок серебра для тебя. Через несколько дней, когда ты поедешь учиться в город, мы сможем оплатить обучение». С тех пор, как первый месяц обучения был оплачен, маленький Шито чувствовал себя еще более серьезным. Он был так оживлен всю ночь, что даже не мог заснуть. После ужина Сиакая взяла мадам Лю и Сиалянь и научила их делать кровяную колбасу. Она уже нарезала свернувшуюся свиную кровь и сварила большую миску простого свиного бульона с различными приправами. Когда он остыл, она добавила его в кровь свиньи. После этого она положила туда лук и равномерно перемешала. После этого она засунула его в очищенный тонкий кишечник и надежно перевязала веревкой. Сиакая намеренно спасла тонкий кишечник свиньи, проинструктировав мать не класть его вместе с остальной тушеной пищей. После фарширования кровяных колбас нужно было сварить их в простой воде, а затем потушить на слабом огне в течение 15 минут. Когда он будет готов, нужно замочить его в холодной воде, пока он не остынет. Когда остынет, снять нитку перед едой. Способ приготовления кровяной колбасы был относительно прост, а вкус зависел от сочетания приправ, используемых для простого свиного бульона. Однако госпожа Лю и Сиолянь были людьми, которые постоянно работали на кухне. Таким образом, они быстро освоили соотношение, необходимое для приправ. Перед сном она выпила чашку высококонцентрированной воды из мистического камня и отлично выспалась. На следующее утро Сиакая чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Усталость в ее теле исчезла. Сегодня ей нужно было принести гораздо больше еды, чтобы продать ее в доках. В дополнение к тушеной свиной голове, толстому кишечнику, желудку и кровяной колбасе было также более сотни мелких рыбешек. За последние два дня, по наблюдениям Сиакая, в доках должно было быть не менее 200-300 докеров, перевозящих товары. Дедушка Лю, торговавший лапшой, говорил, что февраль и март – самые оживленные месяцы в доках. Большинство предприятий не перевозили товары в декабре и январе. Празднование Нового года было одной из причин. Другая причина заключалась в том, что прибрежные воды северных регионов были заморожены, что затрудняло плавание судов. Так, в феврале и марте, когда снова потеплело, купцы начали перевозить с юга на север товары, накопившиеся за зиму. Ее тушеная еда за одну медную монету была вкусной и дешевой, так что она не беспокоилась о том, что не сможет продать их вообще. «Цаэр, отец одолжит у твоего дяди Цань ручную тележку. Сегодня пойдем вместе в доки». Юйхай увидел, что тушеная еда и маринованная рыба заполнили две корзины и выглядели довольно тяжелыми. Он боялся, что дети устанут, и поэтому предложил одолжить тележку. Сиакая позвала маленький камень в своем сознании. «Маленький пельмень, ты меня слышишь? Чего ты хочешь? Я сплю, так что перестань меня беспокоить», — сердито сказал маленький божественный камень. «Я просто побеспокою тебя на минутку вопросом. При нынешнем состоянии ноги моего отца, может ли он долго ходить?» Сиакая почувствовала некоторое беспокойство. Маленький божественный камень хмыкнул и сказал: «Его нога, вены и кости хорошо срослись. Физические упражнения благотворно влияют на процесс его выздоровления. Не волнуйся, ему ничего не стоит отправиться в доки». Мадам Лю, стоявшая рядом с ним, обеспокоенно спросила: «Разве врачи не говорят, что требуется 100 дней, чтобы восстановиться после повреждения вен и костей? Еще и месяца не прошло, ты действительно будешь в порядке?» Юйхай пнул его левую ногу и сказал: «Это моя собственная нога, поэтому я очень ясно представляю ее состояние. Пока я не занимаюсь тяжелой работой, все должно быть в порядке. Я просто буду толкать тележку с двумя корзинами, так что все в порядке». По его настоянию мадам Лю ничего не оставалось, как отпустить его. Когда они уходили, она напомнила Сиакая, чтобы она помогла отцу толкать тележку и не позволяла ему делать слишком много работы. Тележка представляла собой деревянную тачку. Юйхай повесил веревку повозки на плечо и крепко ухватился за ручки сильными руками. Он шагнул вперед, уверенно толкая тележку. Несмотря на хромоту, его ноги были длиннее, чем у Сиакая, так что один его шаг был для нее двумя или тремя шагами. Сиакая едва могла догнать отца, не говоря уже о том, чтобы помочь ему толкать тележку. Юйхай, привыкший к тяжелой работе, уже почти месяц бездельничал дома и чувствовал, что его кости ржавеют. Наконец-то у него появился шанс помочь, так что все его тело, естественно, было полно энергии. Он обернулся и увидел, что его дочь тяжело дышит. Сиакая поспешно покачала головой и сказала: «Отец, я сама могу идти. Твоя нога еще не полностью восстановилась, и ты также толкаешь тележку, полную тушеной пищи». Не успела она договорить, как отец уже поднял ее одной рукой и положил на тачку. Хотя за последние полгода, с тех пор как она переселилась, ее несли несколько раз, он впервые сунул ее под мышку и поднял. Сиакая слегка смутилась и огляделась, чтобы убедиться, что никто этого не видит. «Ха, ты действительно думаешь, что сможешь утомить меня своим весом? Цаэр, тебе нужно больше есть. У тебя на теле только кости, а мяса почти нет». Сердце Юйхая болело, и он чувствовал угрызение совести. В мыслях он планировал купить немного белого риса и пшеничной муки для детей после того, как они закончат продавать сегодняшнюю тушеную еду. У детей были растущие организмы, поэтому они не должны все время есть грубозернистые лепешки, как они. Будучи в сопровождении своего отца, Сиакая обошла и также села на телегу, на некоторое время. Когда они отдыхали на дороге, она охотно помогала массировать левую ногу отца и просила маленький божественный камень поскорее снять его усталость. Было еще рано, когда они прибыли в доки. Глава 90. Шестой брат. С помощью бригадира Суна, старший дядя Сиакая и старший двоюродный брат из семьи Лю смогли найти работу на каждый день. Иногда они приводили с собой и ее второго дядю. Каждый день они зарабатывали более 100 медных монет на человека. Старшая тетя также перестала продавать маринованные овощи, так как она не могла заработать много денег от продажи их. Увидев, что ее отец горячо болтает с дедушкой Лю, Сиакая встала и прошлась по комнате. В течение последних двух дней она была сосредоточена на заработке денег, и у нее не было времени, чтобы осмотреть доки. Доки Тангу начали развиваться только в последние несколько лет после того, как нынешний император взошел на трон. Когда нынешний император был еще подростком, он любил путешествовать по морям. Он также лично руководил изготовлением океанских судов. После того, как он взошел на трон, он энергично развил морское судоходство и сформировал сильный флот для борьбы с пиратами и защиты морских судов. В результате за последние 5-6 лет судоходство процветало. Поскольку доки Тангу находились ближе всего к столице, их развитие было естественным делом. Но это все равно была довольно новая пристань. Хотя доки были большими, они выглядели очень простыми, и многие конструкции не были завершены. Однако дальновидные купцы, казалось, обратили свой взор на доки. Предположительно, семья Чжоу уже выбрала место рядом с доками, чтобы построить филиал ресторана Чжинсю. Пока Сиакая бродила вокруг, она отошла далеко от ларька с лапшой дедушки Лю и добралась до места, где нанимали докеров. Каждый день перед рассветом здесь было особенно оживленно. Более сотни краткосрочных работников собирались здесь, ожидая, когда их выберет бригадир. Однако в это время люди уже вовсю работали в доках, так что сейчас здесь почти никого не было. «Эй, тебя зовут Сиакая, так ведь?» Несколько парней, которые выглядели как никчемные мошенники, преградили ей путь. Юй Сиакая огляделась и внутренне нахмурилась. Она настороженно посмотрела на парня, который выглядел как плохой парень, и спросила: «Чем могу помочь?» Главарь, одетый в хлопчатобумажную куртку, которая была на 70% новой, засунул руки в рукава и холодно уставился на Сиакая своими крысиными глазами. С лукавой улыбкой на лице он сказал: «Я слышал, что твое блюдо с мясом за одну медную монету довольно хорошо продается в доках. Ничего особенного. Может показаться, что я продаю много, но я продаю это по дешевой цене и не получаю большой прибыли. Так что, я не зарабатываю много». Сиакая не верила, что он здесь, чтобы поздравить ее с процветающим бизнесом, поэтому она втайне оставалась на стороже. Из-за спины главаря выскочил тощий парень с оттопыренным ртом и обезьяньим подбородком и крикнул: «Ты продаешь вещи на территории нашего брата, а ты уважительно отнеслась к начальству, ты уже заплатила плату за аренду места,